108 шагов по ручью. Как я уже упоминал в начале этой книги, народы Дальнего Востока не проводили четких границ между религией, философией, наукой, а также между кулинарией и медициной. Традиционные способы приготовления пищи и традиционные методы врачевания в Китае и Японии всегда были связаны друг с другом и с религиозной философией народов Азии. В частности, даосизм, учение о дао, буквально о пути, то есть о естественном ходе возникновения, развития, исчезновения всех вещей, а также о поведении, которое соответствует природе человека и законам Вселенной, уделяет немало внимания как проблемам питания, так и лечения. По мнению последователей даосизма, коих немало среди китайцев и японцев, любая болезнь представляет собой нарушение естественного баланса в организме. Поэтому они видят задачу лекаря не в том, чтобы устранять конкретные симптомы, а в том, чтобы помочь организму восстановить утраченный баланс. Здоровым же образом жизни, по их мнению, является тот, который помогает этот баланс постоянно сохранять. Среди лекарей традиционной медицины в Китае и Японии много крепких, сухощавых старцев. Я многократно спрашивал их, с помощью какой диеты им удается сохранять такую завидную физическую форму, а главное быть бодрыми и работоспособными, даже когда им далеко за 70-80 лет. В ответ меня обычно призывали прийти к единому пониманию самого понятия диета. Если трактовать его в широком смысле, как образ жизни человека применительно к питанию, то восточная диета, в частности китайская или японская, имеет ряд очевидных отличий от западной, к примеру, французской или английской. В Восточной Азии едят меньше мяса, животных жиров и молочных продуктов, нежели в Западной Европе и Северной Америке. Зато потребляют больше овощей, растительного масла, соевого творога, рыбы и морепродуктов. Это похоже на так называемый средиземноморский рацион, традиционно сложившийся в Италии и Греции. Поэтому повальное увлечение так называемой быстрой пищей, мода на гамбургеры и сникерсы, привела к тому, что молодежь в Китае и Японии все чаще страдает от избыточного веса, а у людей среднего и пожилого возраста стали появляться холестериновые бляшки в сердечно-сосудистой системе, с чего прежде никогда не бывало. Если же понимать под диетой отказ от каких-то кушаний или продуктов, например, от мучного или сладкого с целью похудеть, то восточная медицина относится к такому категорическому воздержанию отрицательно. Жизнь есть процесс диалектический. Это постоянное чередование напряжения и расслабления. Сердце не станет более сильным, если перестать его напрягать. Оно, наоборот, ослабеет. Сердце надо тренировать, давая ему то нагрузки, то отдых. Это также относится к системе пищеварения и обмену веществ. Кратковременное воздержание от пищи надо чередовать с полным насыщением, даже с перееданием. Лучшая схема такова. Дважды в месяц, в день новолуния и в день полнолуния, вообще ничего не есть, только пить минеральную воду или настой шиповника, кураги. Зато каждую неделю, то есть раза четыре в месяц, можно устраивать себе пиршество, наедаясь в волю всего, что душа пожелает. В остальные же дни придерживаться разумного самоограничения, стараясь есть преимущественно местные сезонные продукты. Именно так можно всегда сохранять стабильный вес и моложавую фигуру. Честно говоря, вторая часть данного рецепта, касающаяся четырех перееданий в месяц, у меня получается лучше, нежели первая. Но в целом после 1991 года я похудел на 10 килограммов и пришел к такому же соотношению роста и веса – 178 на 78. какое имел 30-летним. Это дает мне моральное право рассказывать о восточных методах воздержания. Другой мой гигиенический совет касается восточного варианта утренней зарядки, родившегося в тибетских монастырях. Проснувшись в любое время года, монах прежде всего босиком отправляется за водой. И не только наполняет свой кувшин, но и делает 108 шагов по каменистому дну холодного горного ручья. Это сразу дает организму заряд бодрости, ибо в стопах ног находятся важнейшие нервные окончания. Процедуру 108 шагов по ручью врачи традиционной восточной медицины рекомендуют нынче и горожанам. Она стала популярной в Японии, в Сингапуре, на Тайване, а в последние годы и в континентальном Китае. Я проделываю ее в Москве. Для этого гибкий шланг надо положить в ванну подальше от стока и пустить холодную воду. По дну начинает бежать холодный ручеек глубиной с палец, по которому и надо шлепать босыми ступнями 108 раз. Цифра, конечно, условная. В древнекитайской философии 9 дюжин равносильны понятию «полный набор». После охлаждения ноги нужно не растирать, а лишь промокнуть, чтобы они согрелись сами собой. Такая зарядка для ленивых не только бодрит, но и избавляет от статического электричества, которое накапливается в теле городских жителей. 108 шагов по ручью популярны среди последователей чань-буддизма, по-японски дзен-буддизма. Эта школа – некий сплав даосизма и буддизма. Родилась в 927 году в китайском монастыре Шаолинь. Методы буддийской йоги сочетаются в ней с приемами активной медитации. Последователи секты чань-дзен утверждают, что просветление можно достичь не только молитвой и постом, но и активной жизнедеятельностью. Для этого нужно укреплять тело с помощью боевых искусств или совершенствовать душу изящными досугами, коим наряду с живописью, поэзией причисляют и веселое застолье. Активная медитация – это способность самозабвенно отдаваться любимому увлечению, особенно если оно предполагает общение с природой. Классические примеры – рыбалка, загородный пикник, хоровое пение у костра. Считается, что активная медитация улучшает циркуляцию жизненной силы, которая в восточной медицине именуется ци, буквально «дух». У каждого человека есть прирожденный ци, полученный в утробе матери. Он дополняется обретенным ци, который можно получить в результате активной медитации. Чем лучше человек хранит эти запасы, тем медленнее он стареет. Секс, считают врачи традиционной восточной медицины, даже в пожилом возрасте увеличивает потенциал жизненной силы. Но только в том случае, если взаимное влечение налицо у обоих партнеров. Если же хоть у одного из них оно отсутствует, жизненную силу невосполнимо теряют оба. Как улучшить циркуляцию своей жизненной силы и тем более как обрести способность управлять ею, в чем и состоит загадочное искусство цигун, секрет успеха в восточных единоборствах? Эта тема для отдельного разговора. Ведя же лишь речь о китайско-японской кухне, хочется привести несколько полезных для здоровья советов, связанных с кулинарией Дальнего Востока. Во-первых, постараться забыть о поваренной соли. В обиходе китайской или японской хозяйки вовсе нет такого предмета, как солонка. Кушанье подсаливают соевым соусом. По-китайски он называется «дзянью», по-японски «сиою». На основе собственного многолетнего опыта заверяю, что им можно пользоваться и при приготовлении наших привычных блюд. Например, если полить соевым соусом свиную отбивную, бифштекс или куриные грудки, то через пару часов мясо станет гораздо нежнее, а солить его не будет нужды. Подобным же образом очень улучшает русский борщ или куриную лапшу щепотка японского адзиномото. Традиционный китайский завтрак вряд ли способен порадовать иностранца. Это рисовый отвар без сахара или соли, который китайские труженики наспех пьют перед уходом на работу. Но недавно убедился, что весьма состоятельные пекинцы начинают свой день не с кофе и омлета, а именно с сифань – рисового отвара. Диетологи подтвердили, что он активно выводит из организма тяжелые металлы и другие вредные вещества. Обладает целебными свойствами и зеленый чай, который китайцы и японцы пьют по многу раз в день и к которому они неизменно возвращаются после юношеского увлечения пепси-колой и другими заморскими напитками. Наши медики признают целебное воздействие зеленого чая, в том числе и для профилактики злокачественных опухолей. Восточная медицина рекомендует ряд способов самоочищения организма. Например, дважды в год проводить двухнедельный курс лечения чесноком, съедать по дольке его за час до завтрака и через час после ужина. В ноябре-декабре, когда наступает сезон хурмы, хорошо каждое утро съедать по штуке натощак. Летом полезно в течение месяца дважды в день съедать по полкило дыни за 2 часа до и через 2 часа после обеда. Или ежедневно устраивать себе арбузный день. Есть до отвала арбузы, но больше не брать в рот ничего.